«Это у вас своих слов много», — продолжала она, говоря то в полголоса, то в полную мощность своего невероятного баса. «И слова-то какие все особенные, умные, не про нас глупых сказанные». «Послушайте, о каких словах вы говорите?» «А вот я вам скажу, что понимаю. Скажу, не беспокойтесь. Вы знаете, кому она тогда прибежала?» «Ко мне, вот вам». «Удивляетесь?» «Ну, конечно, я знаю, за кого вы меня считаете. Мещанка, мол, глупая, институтов не кончала. А вот ко мне прибежала, от вас, умного, передового, ко мне. Ночью прибежала, с постели подняла. Говорит, Людмила Тимофеевна, родная, мы с вами и не знакомы почти, простите, но вы женщина, поймете. Уговорите мужа, чтобы отпустил меня со стройки, завтра же, немедленно. Ну, я поняла все и помогла». «И вы посмели?» «Посмела? Скажите, пожалуйста, слово-то какое?» «Вот и посмела. У вас свое право, а у нас свое». Но я уже не слышал ее слов. Прошлое нахлынуло на меня, обступило со всех сторон. Я снова стоял один в пустой комнате Светланы. Был день, но в комнате горел свет, и шторы были задернуты с вечера. И абажур снят с лампы, и она висела голая на длинном шнуре. Два вплотную сдвинутых стула, на которых, наверное, стоял раскрытый чемодан. И какие-то обертки, скомканные бумажки валялись на полу. Все было так, как бывает всегда после отъезда человека, который уехал с тем, чтобы не вернуться. Письмо на столе я увидел уже потом. Я вспомнил свое страшное одиночество в тот проклятый вечер. Первый вечер без нее. И потом много других вечеров, таких же одиноких. Свое отчаяние и ненависть, и тоску, и Крамова. Все, все. Голос Людмилы Тимофеевны снова прорвался ко мне. «Держите же, держите письмо», — говорила Людик. «Нет, держите, любит она вас, до сих пор любит. Вот, сами прочтите». Но я уже овладел собой, сказал как можно спокойнее. «Вот что, Людмила Тимофеевна, я, кажется, был резок с вами, простите, но только я вас прошу, очень серьезно прошу, никогда не говорите мне об этом и никогда не передавайте мне никаких писем оттуда. С этим кончено». Я повернулся и пошел к двери. Но она догнала меня, и когда я уже переступил порог столовой, сунула мне письмо в карман. «Нет, вы прочтете», — услышал я голос Людик почти над самым моим ухом. «Прочтете». Моим первым намерением было выхватить письмо из кармана, разорвать его, отбросить. Но Кондаков и Рожицын смотрели на меня. «Товарища Арефьева от мужской компании к бабам тянет», — сказал Кондаков, подмигивая Рожицыну. Я почувствовал, что больше не могу оставаться здесь. «Петр Семенович, хочу попрощаться, мне пора». «Куда? От чая-то?» — прогудела, как ни в чем не бывало, Людик. «Я не хочу чая, у меня горло болит», — ответил я, сознавая, что говорю глупость. «Послушай, Арефьев», — остановил меня Кондаков, когда я был уже у двери. «Чуть не забыл. Мне начальник геологической экспедиции звонил. Профессор какой-то». «Ах, вот оно что! Пожаловалась», — подумал я. «Говорит, у них важные задачи», — продолжал Кондаков. «Просят разрешить их минералогу поработать в туннеле». «Так ты пусти его, слышишь?» «Вы же его знаете, этого минералога», — сказал я. «Утром встретили». «Так это та самая девушка и есть», — удивленно протянул Кондаков. «Да», — сказал я. Кондаков нахмурился, видимо, вспомнил разговор насчет каски. «Ну, шут с ней, пускай ходит, распорядись». «Хорошо», — сказал я деревянным голосом и добавил, обращаясь к Рожицыну. «На ваш участок, Леонид Викторович». «Слушаю, Андрей Васильевич», — поспешно согласился Рожицын и вытащил из кармана записную книжку, с которой, мне кажется, он никогда не расставался. «Фамилию случайно не знаете?» — спросил он, раскрывая книжку. «Случайно знаю. Волошина». «Ясно». Рожицын черкнул в книжке. «Ну, теперь мне пора идти. До свидания», — сказал я. Мне хотелось побыть одному. Я никого не хотел видеть. вышел из дома и побрел по дороге. В этот субботний вечер на улицах поселка было безлюдно. Из открытых окон Дворца культуры доносилась музыка. Я вспомнил, как ломали шайбу, пивную, единственное тогда здешнее место развлечений. Теперь тут стоял Дом культуры, или, как его иногда называли, чуть почтительно и чуть иронически, дворец. Я шел домой пешком, хотя между Тундрогорском и Туннельстроем теперь курсировали два автобуса, и весь путь можно было проделать за 15 минут. Но я шел пешком, один, засунув руку в карман и сжимая письмо. Не выдержала. Испугалась трудностей, полярных ночей, снежных обвалов. Нет, все было сложнее. Испугалась трудностей — это привычные общие слова. Она испугалась не только трудностей, но и саму себя. Побоялась ответственности. За что? За многое, за все, за то, как живет сама, как живут люди рядом с ней. Крамов помог ей принять решение. Жестокий карьерист и себялюбец. Он научил ее найти выход. Очень простой выход — уехать. Первые недели после отъезда Светланы, нет, после ее бегства, я ждал от нее письма. Не знаю почему. В той записке, которую она оставила на столе в своей покинутой комнате, было все сказано. Но все же я ждал. Я ждал не только писем. Иногда я ловил себя на том, что долго и пристально смотрю на дорогу, в надежде увидеть ее, а вдруг вернется. По ночам я прислушивался к шагам в коридоре, высчитывал время, которое ей понадобилось бы, чтобы добраться до нашей стройки, если приедет с московским поездом. 8 часов от Заполярска до Тундрогорска, 15 минут до нас. Но она не появлялась на дороге. Чужие шаги звучали по ночам в коридоре. От нее не было ни вестей, ни писем. Она исчезла бесследно. Нет, она не исчезла. Это неправда, что я перестал думать о ней. Я думал о ней все время. Может быть, теперь я вспоминал о ней реже, чем тогда, но забыть ее совсем я не мог. И как только я вспоминал о Светлане, все связанное с ней, все события, цепляясь одно за другое, вставали перед моими глазами. Мне казалось, что она рядом, близкая, родная, в синем, покрытом буровой пылью комбинезоне. Я видел ее силуэт в окне нашего дома, видел ее лицо, мокрое от слез, когда погиб Зайцев. Я слышал ее гневный, полный отчаяния голос. «Это все неправда, Андрей, милый, я люблю тебя, только тебя». И вдруг, не понимая, как это случилось, я увидел, что держу перед собой в руке скомканное письмо Светланы, и уже речи не могло быть о том, чтобы бросить это письмо. Я поспешно, точно боясь, что оно может выпасть из моей руки, исчезнуть, стал расправлять смятый листок бумаги. Она писала: «Милая Людмила Тимофеевна, я для вас почти чужая, но вы помогли мне один раз, и я хотела просить вас помочь во второй. Не смогли бы вы при случае передать от меня привет Андрею Арефьеву? Сама писать ему не могу. Ничего больше не говорите и ни о чем его не спрашивайте. Только привет и все. Я живу в Москве, мой адрес — Боровское шоссе, 17, квартира 18. Сообщаю об этом на тот случай, если вы захотите ответить мне. Ваша Светлана Одинцова». Я вдруг увидел Светлану. Она шла навстречу мне своей обычной торопливой походкой, чуть откинув повязанную косынкой голову. На ней был тот самый запыленный комбинезон, она держала руки в косых карманах. Нет, я стоял один. Совсем один на пустынной дороге. Солнце уже садилось, темно-красные тени легли на верхушки гор. Я пошел не по автомобильной дороге, а по тропинке, ведущей по склону горы. Мне не хотелось сейчас встречаться с кем-либо. Письмо Светланы я разорвал и выбросил. Заставил себя сделать это. Она испугалась жизни, испугалась любви. Даже письмо побоялась написать прямо мне. Нашла посредника, Людик. Ведь это при ее помощи она сбежала, бросила нашу стройку. Может быть, она уехала с Крамовым? Может быть, они даже... От одной мысли, что Светлана может быть в Москве вместе с Крамовым, у меня сжались кулаки. Нет, это была не просто ревность. Нет, Чувство, которое я испытывал сейчас, было сильнее и глубже, чем только ревность. Я мальчишка. Тряпка. Если после всего, что произошло, могу еще думать о ней. Все. Кончено. Занятый своими мыслями, я шел, глядя под ноги по тропинке, так хорошо мне знакомой. И когда, наконец, дошел до поворота, то увидел нечто совершенно неожиданное. Почти у самого подножия горы стояла палатка. Это была большая палатка, по меньшей мере человек на 10, а за ней я увидел две другие поменьше. Незнакомые мне трое мужчин и женщина копали землю. Все это, и палатка в лощине, и люди на фоне гор, освещенных неярким полярным солнцем, выглядело особенно отчетливо. Мне бы сразу догадаться, что это палатка геологической экспедиции. Но в мыслях я был так далеко отсюда, что все сообразил лишь тогда, когда женщина воткнула в землю лопату, выпрямилась, увидела меня и окликнула. «Товарищ Арефьев!» Ну, конечно, это была та самая Волошина. Теперь, когда мужчины, воткнув свои лопаты в землю, тоже уставились на меня, убегать было бы просто глупо. Тем более, что Волошина уже шла мне навстречу, спрашивая на ходу. «Вы к нам, товарищ Арефьев? Только к нам идти лучше по шоссе, а уж потом свернуть в сторону». Она подошла ближе. Сейчас в светлом платье, в красный горошек, она выглядела так, как я и предполагал, худенькой, даже тщедушной. А Волошина, оборачиваясь к стоящему палаток мужчинам, крикнула. «Евгений Артемьевич, это товарищ Арефьев, начальник туннель строя». Потом она снова обернулась ко мне. «Это наш руководитель, профессор Горчаков». Горчаков шел навстречу. Я тоже сделал несколько шагов вперед. «Здравствуйте, товарищ Арефьев», — сказал Горчаков, подходя и протягивая мне руку. Он был высокого роста, на его загорелом лице резко выделялась щеточка седых усов. На вид ему было под 60, но держался он очень прямо. Мы поздоровались. «Очень любезно с вашей стороны, что вы навестили нас. Мы, правда, еще не обжились, всего третий день, как приехали. Прошу вас». Он чуть посторонился, пропуская меня вперед и жестом приглашая подойти к палаткам. Я чувствовал себя неловко, но не мог же я прямо заявить. «Товарищи, простите, мне не до вас. Я не к вам шел. Мне тяжело. Это только случайность, что я забрел сюда». «Вы уже знаете о нашей экспедиции?» — спрашивал между тем Горчаков. «Да», — ответил я. «Кондаков говорил, директор комбината. Вы, кажется, звонили ему?» Помимо моей воли, в последних словах прозвучал упрек. Но Горчаков как будто ничего не заметил. «Только сегодня звонил», — добродушно подтвердил он. «Рассказал вкратце о наших делах. Условились завтра встретиться. Между прочим, одна из моих просьб, — продолжал он, — касалась вас, вернее, вашего строительства. Вы понимаете, геолога хлебом не корми, а дай нырнуть под землю или забраться в гору. Я и попросил директора помочь нам познакомиться с вашим строительством». «Собственно говоря, — начал было я, но Горчаков прервал меня. — Конечно, я понимаю, директор комбината тут ни при чем. Достаточно было просто обратиться к вам. Это так, к слову пришлось, в разговоре». Волошина молча шла рядом с нами. «Насколько мне помнится, — сказал я напрямик, — ваш работник уже побывал в туннеле. Я имею в виду товарища Волошину». Она мгновенно покраснела, в ее глазах появилось что-то беспомощно детское. «Да, я была в туннеле, Евгений Артемьевич», — сказала она, не взглянув на меня и в явной растерянности. «Ведь это же совсем рядом. Я не удержалась. К сожалению, я видела товарища Арефьева совсем мельком, и мне показалось, что он очень занят». Она замолчала. «Вот как?» — удивился Горчаков и добавил. «Ну и бойкая эта девица, Ирина!» Мы подошли к палаткам. Горчаков предложил мне заглянуть внутрь большой палатки, еще раз напомнив при этом, что они не обжились. Я вошел в палатку. Действительно, они еще не обжились. Рюкзаки, спальные мешки, свертки, кошмы — все это было свалено в большую кучу. Двое мужчин разбирали на длинном, свежего дерева столе микроскопы, лупы, должно быть, устанавливали полевую лабораторию. «А вы надолго в наши края?» — спросил я. «Как поживется?» — ответил Горчаков и добавил. «Если говорить серьезно, то года на полтора-два». «Где же вы собираетесь жить зимой?» «Здесь, конечно», — ответил Горчаков. «В Тундрогорске все забито, так сказать, жилищный кризис». Я усмехнулся. «В палатках?» «Профессор, это Заполярье». Я знал это еще 25 лет назад, когда впервые приехал в эти края с экспедицией, — сказал Горчаков. С тех пор я здесь зимовал 4 раза. Я смутился. Очевидно, Горчаков заметил это и пояснил. Мы здесь полы настелим, утеплим стены, если надо, кошмой обобьем. Геологи — народ запасливый. Мы вышли из палатки. «Ну что ж, — сказал я, — желаю успеха. Все, что будет вас интересовать в туннеле, к вашим услугам. До конторы туннельстроя отсюда 0,5 километра, так что будем встречаться». Мы попрощались. Волошина стояла поодаль. Шагая по дороге, я думал, что вряд ли произвел на профессора приятное впечатление. Наверное, он еще ни разу не встречал горняка, туннельщика, который так равнодушно отнесся бы к геологам, людям родственной профессии. Если бы он знал, в каком я был состоянии, когда мы встретились, и подумал о том, что надо будет в ближайшие же дни пригласить Горчакова к себе, показать ему строительство. «Товарищ Арефьев», — раздался за моей спиной голос. Я обернулся. Ко мне спешила Волошина. Она торопливо перепрыгивала с валуна на валун. «Ну что ей еще от меня надо?» Она приблизилась. «Можно вас проводить немного? Мне хочется кое-что спросить». «Пожалуйста», — коротко сказал я, останавливаясь. Но она, поравнявшись со мной, продолжала идти вперед, и мне волей-неволей пришлось пойти с ней рядом. «Я хотела задать вам вопрос. Я не понимаю, почему вы меня так встретили?» Она чуть замедлила шаг. «Вы не могли не знать, что я пришла не на прогулку, не просто для своего удовольствия. Я единственный минералог нашей экспедиции. Остальные — геологи и коллекторы. Есть еще петрограф». «Да, в вашем районе еще раньше была открыта интересная минерализация. Поэтому я и попросилась в эту экспедицию». Я молчал. «А вы меня встретили так, как будто мы не связаны общим делом, как муху надоедливую. А ведь вы меня совсем не знаете». «Знаю», — сказал я. «Что, собственно, вы знаете?» — удивилась она. «Все. Знаю, что вы молодой специалист. Окончили институт в этом или в прошлом году, верно?» «Допустим», — еще в большем недоумении согласилась Волошина. «Вас еще в вузе тянуло в самые трудные, в самые дальние экспедиции, ведь так?» «Правильно, но какое...» «Подождите», — нетерпеливо прервал я ее. «Слушайте, вы, конечно, романтик, у вас есть, конечно, мечта». «Есть? Говорите». Она снова посмотрела на меня. В ее взгляде по-прежнему были растерянность и недоумение. «Конечно», — ответила она нерешительно, — «по-моему, у каждого человека есть мечта». «Я знаю вашу. Вы хотите открыть новый минерал, совсем новый, неизвестный в науке о минералах. Вся наша промышленность только и ждет этого минерала. Вы назовете его Волошит, ведь ваша фамилия, кажется, Волошина». Она остановилась. Теперь ее глаза были полны слез. Но я не щадил ее. «Вы уже давно знали, что откроете этот минерал. Еще в институте. А может быть, еще раньше, когда решили идти в геологический. Вам все нипочем. Вы в 2 счета проникнете в эти недра и в эти горы. Смотрите, они 100 тысяч лет только вас и ждали». Мы стояли друг против друга. В глазах девушки уже не было слез. Только на щеках ее горел румянец. Но я не мог остановиться. «Я знаю все наперед», — продолжал я уже с нескрываемой злостью. «Начнется зима. Ваши палатки занесет снегом. Потом наступит кромешная ночь. Будут дуть страшные ветры. И только тогда вы поймете разницу между своей мечтой и действительностью. Вы забудете о своем минерале. У вас появится другая мечта — бежать отсюда». «Послушайте!» — неожиданно звонко крикнула Волошина. «Прекратите сейчас же! Я не хочу больше говорить с вами! Идите, пугайте других! И в туннель я приду, потому что это не ваш туннель, а наш общий! Я ни слова не сказала профессору о том, как вы меня приняли. Думала, что это так, случайность, расстроен человек. Я слышала, у вас там план не выполняется. Но если понадобится, Я сама пойду к директору комбината и в парторганизацию пойду, вот». Внезапно Волошина резко повернулась и пошла обратно к палаткам. Она шла быстро, не выбирая дороги, споткнулась, ушиблась, видно, но не останавливалась, пошла дальше, то скрываясь между валунами, то взбираясь на них. Еще издалека я увидел, что на крыльце нашего дома кто-то сидит. Человек расположился на ступеньках спиной ко мне, и я, только подойдя ближе, узнал Полесского, исполняющего обязанности редактора нашей городской газеты. Эти обязанности он выполнял уже около года, потому что редактор, пожилой человек, страдал гипертонией в очень тяжелой форме и уехал в Москву для длительного лечения. Поговаривали, что он вообще к нам не вернется, и Полесского назначат редактором. Но то ли потому, что редактор все же должен был вернуться, то ли по другим причинам, но только его заместитель до сих пор подписывал газету в качестве ИО. Рассказывали, что у Полесского довольно сложная, трудная биография. В молодости он работал в московских и ленинградских газетах. Говорили, подавал надежды как литератор, выпустил повесть или роман, который мне не приходилось читать. Но потом пошел под уклон, стал пить. Выпивал он, кстати, часто и у нас, в Заполярье, где до недавнего времени это как-то и не считалось большим пороком. Настоящая фамилия Полесского была Пыхов. Он увидел меня только когда я подошел вплотную к крыльцу. «Привет начальству!» — крикнул Полесский, вставая и протягивая мне руку. «А я жду тебя, Арефьев. Нужна статья. В рабочее время знаю, тебя не поймаешь и не уговоришь. А сейчас ты от меня никуда не денешься. В дом приглашаешь?»